Глава 70. К дням прошлых лет в священную беседку перенеслась мыслями Гуйчэнь. При новой встрече в тихом павильоне подружески беседуют девицы. Итак, уступая просьбам Бао Юнь, желавшей найти разгадку сокровенного смысла парных стихов, о которых говорилось в предыдущей главе, Лань Янь начала вслух строить различные догадки, подставляя те или иные созвучные слова в каждый стих. «Насколько я могу понять эти стихи?» — сказала она. «Вряд ли здесь говорится о том, что каждый из нас будет счастлива и долго проживет на свете. По всей вероятности, некоторые окажутся вовсе недостойными этого. Ведь само название этой беседки, беседка слез, навевает грусть и тоску. Но я все-таки советую вам, сестрицы, не терзайте себя подобного рода сомнениями». Лучше всего говорили древние люди в таких случаях: «Твори добро, не думай о будущем». Есть еще и такое изречение: «Добро и зло воздадут свое человеку, ибо они, как тень, всюду следуют за ним». Полагаясь на эту истину во всех своих делах, как больших, так и малых, ты сможешь предстать перед небом и землей, перед государем и своими родителями, не стыдясь заглянуть им в глаза. Сестрицы, мы собрались сегодня вместе, все мы здесь почти одного возраста, все подруги, и потому, если вам не наскучило слушать меня, я расскажу еще кое-что. «Говорите, говорите!» — дружно попросили все. «Видите ли», — продолжала Ши Ланьянь, — «если взять различные стороны жизни человека, его поведение в обществе, манеру держаться, манеру говорить, подход к делам и, главное, внутренние побуждения и мысли, исходя из которых он действует, то обо всем этом можно рассуждать без конца. Столько тут тонкостей, столько вещей, требующих особого внимания. Но если говорить обо всем этом обобщенно, то можно свести все к четырем основным положениям, о которых некогда говорил Конфуций и которые, на мой взгляд, являются лучшими наставлениями для каждого. Учитель говорил: «На недостойное не смотри, недостойного не слушай, недостойного не говори, недостойного не делай». Если бы каждый из нас могла следовать вот этим наставлениям, то мы были бы достойнейшими из женщин. Понятно, что эти наставления имеют в виду внутренние побуждения, исходя из которых человек должен действовать в жизни. Что же до нашего поведения в обычной повседневной жизни, то мы должны, конечно, прежде всего быть почтительны к родителям и старшим, заботиться о них и угождать им, и в этом нам могут быть примером многие девицы, прославившиеся своим почтением к родителям. Возьмем, например, такую, как Нюй Цин. Ее отец был осужден за то, что повредил священное дерево, а она добилась отмены казни. Или, например, такая, как Ти Ин, которая ради отца готова была стать рабыней, или знаменитая Мулань, которая вместо отца отправилась на войну. Или же Цаоэ, которая, скорбя об утонувшем отце, бросилась в реку и мертвая всплыла, держа труп отца в своих объятиях. Ведь все эти случаи ясно говорят о том, насколько эти девицы были всегда почтительны к родителям в обыденной жизни. Но о том, что нужно жить в мире и дружбе со всеми в семье, уважать старших и с любовью относиться к младшим, об этом и говорить не приходится, это уже само собой разумеется. Примечание. Нюй Цин, о ней существует следующее предание. У одного из князей периода Чунь Цю, 8-5 века до нашей эры, некоего Цзиньгуна, было любимое дерево. К дереву князь велел приделать дощечку с указом, который гласил: «Осквернивший это дерево будет наказан, повредивший его будет казнен». Случилось так, что отец Нюй Цин в пьяном виде нечаянно повредил это дерево. Виновный был схвачен и приговорен к казни. Тогда Нюй Цин обратилась к Янь Ину, влиятельному сановнику того времени. «Наш повелитель», — сказала она ему, — «любит свое дерево, но не дорожит своими подданными». Справедливые слова девушки взволновали Янь Ина. Он пошел к князю и уговорил его отменить этот указ и выпустить из тюрьмы отца Нюй Цин. Ти Ин. В исторических преданиях существует рассказ о том, как во времена царствования императора Вэн Ди, 179-156 годы до нашей эры, Чунь Юй И, начальник уезда Танцан, совершивший какой-то проступок, был припровожден в столицу, заключен в тюрьму и приговорен к телесному наказанию. Ти Ин, дочь Чунь Юй И, последовала за отцом в столицу, стала молить императора о прощении отца и предлагать себя в рабыни, чтобы ценой своей свободы искупить вину отца. Растроганный император освободил Чунь Юй И и отменил наказание. Му Лань. Образ девушки-воина прошлых веков, до сих пор очень популярный в Китае. Историческая традиция передает, что, когда правительство объявило призыв Мулань переоделась в мужчины и вместо своего престарелого отца пошла служить в армию. Около 12 лет Мулань несла военную службу на далеких границах Китая, и никто из окружавших ее людей так и не узнал, что она девушка. Цао Э, об известной своим почтением к родителям Цао Э, 1-2 века нашей эры, предание рассказывает следующее. Когда Цао Э было 14 лет, ее отец утонул в реке, и труп его не удалось найти. После гибели отца Цао Э и днем и ночью, рыдая, ходила вдоль берега реки и на 7-й день сама бросилась в воду. Через несколько дней после этого было обнаружено 2 всплывших трупа — отца в объятиях дочери. Видимо, Цао Э пыталась вытащить отца из воды, чтобы похоронить его. И вот если мы будем следовать мудрым наставлениям древних, будем жить в мире и любви со всеми в семье, будем помогать людям, если они в нужде, и всеми силами выручать их, если они в беде, то этим самым мы выполним свой человеческий долг, выполним все зависящее от нас в отношении нашей собственной судьбы, а остальное предоставим воле неба. Но если мы так поступать не будем, а будем творить негодное и вести себя недостойным образом, то мы сами навлечем на себя погибель, и роптать тогда будет не на кого. «Золотые слова!» — невольно вырвалось у всех в ответ на рассуждение Ши Ланьянь. «Но скажите, пожалуйста», — обратилась к ней Цзиньюнь, — «неужели Янь Хуэй в чем-нибудь вел себя недостойно? А если нет, то за что же тогда небо покарало его и так рано лишило его жизни?» Примечание. Янь Хуэй, 6-5 века до нашей эры, один из учеников Конфуция. Как передает традиция, Янь Хуэй умер 32 лет от роду. «Если бы его действительно покарало небо», — ответила Лань Янь, — то тогда следовало бы считать, что он этого заслуживал. Но если бы он этого заслуживал, то разве наш великий учитель стал бы его оплакивать? А оплакивал он его, конечно, по той же причине, по какой сокрушенно сказал об умирающем Жан Гэне. И почему именно такому человеку суждено было заболеть такой болезнью? И это несмотря на то, что сам же учитель сказал. Такова уж судьба. Да, он понимал, что это судьба, но как человек он не мог сдержать собственных чувств, видя, как погибает достойный и талантливый. И вот если от этих рассуждений перейти теперь к беседке слез, то вполне возможно, что слово «слезы» намекает не на то, что оплакивают нас самих, а на то, что оплакивают заложенный в нас талант, которому, может быть, суждено будет погибнуть или пропасть зря. Примечание. Жань Гэн, 6 век до нашей эры, один из учеников Конфуция, который, как передает традиция, умер от проказы. «Возможно, вы правы», — ответила Цзиньюнь. «Но позвольте мне возвратиться к тому, что вы сказали перед этим. Вы упомянули о том, что добро и зло воздадут свое человеку, и что они, как тень, всюду следуют за ним. Но что вы скажете, если я отвечу вам на это словами Ван Чуна из его книги «Луньхэн», что благополучие и беды, иными словами, добра и зла самих по себе, как таковых, не существует?» Примечание. Ван Чун, 27-97 годы нашей эры, один из крупнейших мыслителей древнего Китая. Материалистические взгляды Ван Чуна на явление природы изложены в его полемическом трактате «Лунь Хэн». «Я говорил о серьезных вещах и вовсе не имела в виду всяких там кривотолков Ван Чуна», — ответила на это Лань Янь. «И уверяю вас, что я поговорила бы и с самим Ван Чуном, если бы мне довелось с ним встретиться. Да и вообще, о чем тут говорить? Если Ван Чун дошел даже до того, что позволил себе такие вещи, как «вопрошаю Конфуция» и хотел бы узнать у Мэн Цзы. Разве можно утверждать, что все то, что говорится о судьбе человека, о добре и о зле в комментариях Цзу Цзумина, в книге «Перемен», в книге «Исторических деяний» и в других древних книгах, все это устарелая чушь? Конечно, нет, ведь все эти книги написаны достойнейшими мудрецами. Ну, пусть многие древние книги пропали, и теперь трудно о них судить, но ведь книга «Перемен» и книга «Исторических деяний» являются древнейшими из них, и это действительно канонические книги. Так как же можно говорить, что эти вещи устарели, и что в них сплошная чушь? Примечание. «Вопрошаю Конфуция», «Вэнькун» и «Хотел бы узнать у Мэн Цзы», «Цимэн», две главы из философского трактата Ван Чуна «Луньхэн». В этих главах Ван Чун подвергает критике целый ряд положений учения Конфуция и Мэн Цзы. И все-таки, если бы Ван Чун в споре с вами утверждал бы именно это, то что, интересно, вы бы ему ответили? — смеясь спросила Цзиньюнь. — Я и отвечать ему не стала бы тогда, — сказала Лань Янь. «То есть не нашлось бы, что ему возразить, так что ли?» — не унималась Цзиньюнь. «Нет, не потому», — ответила Ланьянь. «Ведь мудрые возвышаются своим умом над обыкновенными людьми. Если они что-то утверждают, то утверждают не случайно, а всегда имея на то какое-то основание. Ведь даже животные и птицы и те признают у себя старшего, главного, которого они слушаются и уважают. А уж о человеке и говорить не приходится. Возьмите древние книги. Там говорится, что совершенный и мудрый является главою над всеми людьми. И если находится человек, который ни во что не ставит таких вот мудрых людей, то стоит ли вообще тратить время на разговоры с ним?» «Но надо признаться, — сказала в заключение Цзиньюнь, — что если бы не Ван Чун, мы не услышали бы сейчас многих интересных рассуждений». «Ну, хорошо, — сказала Цзиджи. — Давайте садиться за стол, а то ноги заболели так стоять. Ютань и Цуйфан, прошу вас отбросить церемонии и занять почетные места согласно надписи на стеле». Но так как Ютань и Цуйфан ни за что не соглашались сесть на почетные места, то решили, наконец, просто тянуть жребий. Кому какое место достанется, тот его и занимает. Получилось так, что пир возглавляла Жохуа, а замыкающей была Гуйчэнь. «А жребий понимает, кого куда надо посадить», — сказала Ваньжу. «Жохуа, будущая правительница царства женщин, понятно, что ей и первое место среди нас». «Ну, а как же понимать, что Гуйчэнь на последнем месте?» — спросил ее Цзиджи. «Это как бы в заключении всего говорит, что все мы, собравшиеся здесь 100 девиц, являемся верными подданными династии Тан». «Ой, замолчите!» — с притворным испугом замахала на нее руками Цзиджи. «Вот отрежут нам языки, тогда будете знать». Гуйчэнь все это время сидела в стороне и не принимала участия в разговоре. Воспоминания о заморских странах, о беседке слез и прочих вещах навели ее на печальные мысли об отце. Сердце ее так и рвалось на малый Пенлай. Погруженная в воспоминания и охваченная чувством тоски, она даже не замечала, что слезы лились у нее из глаз. «Что с вами?» — обратилась к ней Лу Юнь, заметив, что она плачет. «Может, обидели вас чем-нибудь? Нет? Но почему же вы тогда плачете?» «В глаз что-то попало», — ответила Гуйчэнь, вытирая слезы. Тут ей на помощь пришла Жухуа. «Дорогие сестрицы, я хочу вам сказать два слова», — обратилась она ко всем подругам. «Вот мы сейчас сели кто где, не обращая внимания на то, почетное это место или непочетное. И правильно сделали. Все мы почти ровесницы, и держаться друг с другом мы должны проще и без церемоний. К этому нас обязывает наша дружба, и если хотите, тот небывалый случай, что нас здесь вместе собралось целых 100 девиц. Такого еще ведь не было в истории. Давайте же не будем больше церемониться так, как мы церемонились, когда решали, кому где сесть, и попросим сестрицу Бао Юнь распорядиться, чтобы на стол нам подавали запросто, без соблюдения этикета. Чем проще, тем в этой простоте будет больше дружеских чувств и тепла». «Правильно, правильно!» — поддержали все Жохуа. Когда подали вино и первое блюдо, Цзэйджи обратилась к Жохуа. «Вот вы сказали, что еще не бывало, чтобы целых 100 девиц, никогда раньше не знавших друг друга, собрались бы вот так, как мы. Да неужели же спокон веков нигде на свете не было такого случая? Уж не преувеличили ли вы?» «Нисколько не преувеличила», — ответила за Жохуа Джан Хунджу. «А если не верите, то можете поискать во всех династийных историях, во всяких частных записях и в каких угодно книгах. Если только вы где-нибудь найдете подобный пример, я готова тут же при всех спеть целых 3 арии из какой-нибудь оперы. Не верю, чтобы нигде нельзя было найти даже упоминание о подобном случае», — сказала Цзиджи. «Согласна сама петь, если действительно не найду». С этими словами она встала и пошла в библиотеку Бяньбиня. Долго Цзиджи перебирала и просматривала там всякие книги и вернулась явно разочарованная. «Говорили тебе, не ищи!» — посмеялась над ней Цзян Чунхуэй. «Признавайся теперь, что проспорила. Не только 100, 50 и то нелегко найти. А вот если ты согласишься мне спеть, то я помогу тебе и укажу не одну сотню, а и 2 и 3 сотни таких девиц, если захочешь». «Чем петь тебе, я уж лучше сознаюсь, что проспорила», — ответила ей Цзиджи. «А, ладно», — решила она потом. «Говори. Пусть все убедятся в твоей находчивости. Боюсь только, что доказать, что твои девицы действительно когда-нибудь собирались все вместе, ты ничем не сможешь». «Вы не обижайтесь только, мы шутим ведь», — предупредила Чуньхуэй, склонившись к Жухуа, и тут же ответила Цзиджи. «Как это ничем не смогу доказать? Путешествие на запад в нашей империи, кажется, есть. А царство женщин в этом путешествии на запад тоже, кажется, есть. Так зайди-ка попробуй в какое-нибудь винное заведение в этом царстве женщин и увидишь, сколько их там сидит и потягивает вино. Примечание. Путешествие на запад имеется в виду описание путешествия по Индии, предпринятого в VII веке буддийским монахом Сюаньцзаном. Впоследствии его путешествие послужило сюжетом для фантастического романа «У Чен Эня» 1500-1582. «Путешествие на запад». «Ну, знаешь что», — ответила ей Цзи-Джи, — «я даже и говорить ничего не буду. Подумай сама, стоит ли твой ответ того, чтобы я еще пела». «Ну, если ты считаешь, что ради такого доказательства петь не стоит, то, пожалуй, дай мне год сроку, и я тебе сама о таких девицах тома насочиняю». «Вот это будет лучшим доказательством», — рассмеялись девушки. Тут Бао Юнь объявила, что она велела больше не подавать вина, так как боится, что никто из подруг не привык рано утром пить. «Оставила на вечер, чтобы как следует попочивать вас за ужином», — сказала она и велела подать чай. После чая девушки решили отправиться погулять по саду, а о дальнейшем расскажет следующая глава.